моем коридоре нету места для туфлей голубых твоих. Наши разговоры как пластинка на повторе до утра стоит. Наливаю кофе вместо виски, но меня от твоих губ штормит. Раздеваю плечи, эта встреча за себя сама говорит. Я буду держать тебя за руку, пока не придет рассвет. Каждый день только с тобой завтракать и не заправлять постель. Я буду держать тебя за руку, пока не придет рассвет. Каждый день только с тобой завтракать и не заправлять постель. Я был не под кайфом, но разлила ты на черный кафель. Без ограничений, против правил, все свои эмоции направил. На твои глаза цвета каштана, маникюр острее, чем катана. Кажется, что ты за мной пошла на глупый авантюрный фильм. Где бы не был просто, но мир набери, я смогу дать то, что бы другой не подарил. Пусть салона валит дым, садись в автомобиль. Твой характер до утра легко мы усмирим. У меня хватает денег на любой каприз, никуда уже не торопись. Я отшил своих подруг и всех, кто был вокруг, и никто тебя не вырвет из моих рук. Я буду держать тебя за руку, пока не придет рассвет. Каждый день только с тобой завтракать и не заправлять постель. Я буду держать тебя за руку, пока не придет рассвет. Каждый день только с тобой завтракать и не заправлять постель.